Раздел третий. Нина поймала себя на мысли. Я буду вспоминать об этом времени, как о затянувшемся приступе шизофрении. Когда умер папа, невольно думала, сегодняшняя жуткая боль пройдет, обязательно станет легче. В тяжелые минуты мозг подбрасывал спасительное обещание про избавление от мук в будущем. И он, ее мозг, обладал сильной инерцией долженствования поступков. Если уж нацелилась на что-то, будь любезна действовать. Говорят, подобная инерция — типично женская черта. Мужчина легче перестраивается, в новых условиях ищет новые решения. А женщина на условия внимания не обращает. Коль втемяшила что-то в голову, будет упорно добиваться. «Хочу родить детей». Неважно, мальчиков или девочек, они мои, кровные и ненаглядные. Без брака рожать не стану. Пусть будет Филькина грамота, канцелярская бумажка, штамп в паспорте. Но будет. Нина шепнула Григорию Симонову. Есть разговор с глазу на глаз. Договорились в перерыве между лекциями сойтись в маленькой аудитории рядом с кафедрой. «Григорий Викторович», — Нина заговорила почти весело, — «а шизофрения вообще не скучная болезнь. Получите свои работы. То есть работы твоих студентов за весь семестр». «С меня причитается», — довольный Гриша принял стопку бумаг. «Ловлю на слове», — усмехнулась Нина. «У тебя ведь трудности с пропиской, регистрацией, или как там сейчас называется, наследие тоталитарного паспортного режима?» «Как называется?» — попенял Гриша. «Вы, москвичи, все-таки снобы. И не по уму и душевной организации, а по месту рождения. Приглашаю в наш клуб. Не хочешь заключить фиктивный брак, который разом снимет все твои проблемы?» «А невеста симпатичная?» Не столетняя бабуля, которая путает кастрюлю со щами, с ночной вазой. Какая тебе разница? Умеренно симпатичная, относительно молодая. Как говорится, всем хороша невеста. И по стати, и по лицу. Только слегка беременна. В данный момент сидит перед тобой. Гриша потерял дар речи. Только и мог изумленно выдохнуть. «Нинка!» Эмоции не приветствуются. Чего ты всполошился? У меня к тебе формальное предложение. Отнесись по-деловому. Да-да, нет-нет. Гриша видел, что за напускной веселостью таится вулкан переживаний. Смех сквозь слезы. Царапнешь, вместо улыбки получишь рыдание. О том, кто Нине беременность обеспечил, спрашивать не следовало. Раз хватается за ближайшего встречного, значит, мужик сверкнул пятками. И все-таки Гриша не удержался от вопроса, а непосредственный отец? Без комментариев. Ясно. У меня есть время для размышлений? Вся оставшаяся жизнь, поднялась Нина. Из последних сил улыбнулась. Не хватало при Грише рыдать. Только одна просьба. Не трепись, пожалуйста, об этом разговоре. Нина, куда ты? Стой! Я согласен. Просто неожиданно очень. Благодарю. Нина снова опустилась на стул. Ты меня очень выручил. Гриша потряс головой, словно наводя порядок в мыслях. Вырвавшееся из его уст согласие оказало на него же действие легкой контузии. Даже оглох и амнезию заработал. Нина, мы что? 10 секунд назад решили пожениться? — Да. — Лысый кролик. — И ты сказала, что несколько беременна. — Японский крокодил. — У тебя странное ругательство, изощренно-зоологические. Гусары при дамах не выражаются. — Мерси. — Гриш, не паникуй. Ты легко можешь отказаться. — От тебя? — Слону в анус кактус. В смысле, я не такой дурак. — Извини. Словарные пласты перепутались. Вижу. Ты успокойся. Да я спокоен, как замороженный кальмар. Действительно, что-то на фауну тянет. И жутко хочется быть благородным. Твое согласие на мне жениться — верх благородства. — Точно? — Абсолютно. Тогда я озвучу простое и плотское. Гриша не был бы Гришей, если бы сходу не выдвинул своих давних желаний. Переезжаю к тебе и спим в одной постельке. — Это шантаж? — Неуклюжее объяснение в любви. — Спасибо, — искренне поблагодарила Нина. — Представить себе не можешь, как для меня сейчас это важно. — Сегодня вечером прибуду в твою обитель со своими манатками, — развивал Гриша успех. — Не торопись, пожалуйста. Сначала женись, потом увидим. Деньги и стулья всегда отдельно, только котлеты и мухи вместе. — Все понимаю. Ты рискуешь больше, чем я. Дети, рожденные в браке, поди докажи, что не твои, алименты и прочее, Гриша. У тебя есть только мое слово, но оно верное. Ничего от тебя не потребую, ни денег, ни участия. Ни нуля, я ведь не про детей. И почему во множественном числе? Впрочем, мне до них, извини, как до вымерших динозавров. Точно на животном мире заклинило. Я не чадолюбив. Я про другое, про тесное, так сказать, наше с тобой совместное. Ах, это! Не могу сказать. Сейчас нет. В дальнейшем не знаю. Мне требуется куда-то приплыть. А на берегу я разберусь. Ты идешь со мной в ЗАГС подавать заявление? Прямо спросила Нина. Иду. Но у меня еще одна пара. И у меня тоже. Оба преподавателя, Нина и Гриша, мысленно и лихорадочно перемалывавшие сложившуюся ситуацию, если не провалили занятия, то провели их с минимумом личного участия. Нина очнулась, когда в аудитории недоуменный ропот превысил тихое бормотание. Оказывается, задавала один и тот же вопрос Ким Мэн Хо, который час. Прилежный кореец отвечал «Тлица, 20 минут». А Нина снова как дятел «Который час?». Темой урока было русское обозначение суточного времени. Кореец бедный, уже пунцовый, как помидор. Нина внутренне пришла в ужас, как долго она терзает Мэн Хо, и учительским тоном строго велела всем писать сочинение на тему «Мой распорядок дня», с обязательным указанием времени, часов и минут, когда чистят зубы или обедают. А у нее появилась возможность подумать над последствиями своих поступков. Но, как и у студентов, все путалось. А не русское без 25:08 и равнозначное 35:08 не могли усвоить. А Нина не могла понять, к чему приведет внезапная шизофрения. Григорий пришел в себя, когда студенты откровенно гоготали. Пересказывающий прочитанный текст шоколадно-коричневый эфиоп, уловив, что преподаватель не слушает, принялся нести на приблизительно русском околесицу. Студенты потешались недолго. Гриша объявил, что они для квалификационной комиссии по определению размера стипендий сейчас должны написать изложение романа Достоевского «Братья Карамазовы», с которым знаком всякий образованный человек, причисляющий себя к цивилизованным людям. Это были чистой воды враки, но студенты притихли, склонились над листами бумаги и дали Грише возможность подумать над тем, во что он вляпался. В Москве, наверное, десятки, если не сотни ЗАГСов. Но Нина знала местонахождение только одного, ближайшего от ее дома. Вчера она здесь была с Ваней, а сегодня пришла с Григорием. Заявление принимала все та же девушка. Она возмутилась. «Вы же вчера с другим мужчиной заявку оставили». Гриша издал клокочущий звук, подавился, закашлялся, маскируя свое удивление. Думал, что он единственный и неповторимый, удостоенный доверия Нины и оказавший ей небывалую услугу. А выходит, он в середине списка, составленного Ниной. Очередь дошла. Извинившись перед девушкой, принимавшей заявление, Гриша задал Нине вопрос на смеси английского и испанского. В свое время они выяснили, что прилично владеют обоими языками, а самое главное, понимают друг друга, когда слова перемешивают. Третий человек может также знать иностранные языки, но не обязательно ориентируется в компоте из них. Ты решила для надежности нескольких мужиков сюда сводить? Кто-нибудь дойдет до финиша? Вы не граждане России? Напряглась работник ЗАГСа. Тогда по другой анкете и другой очереди. Нина устала до равнодушия. Все, что она делала, было, очевидно, глупо и бесперспективно. От глупости устаешь более всего. Она затравленно посмотрела на Гришу и произнесла с мукой на русском: «Я хочу только умереть».